Глава вторая. К началу клубка. Первое. Вернувшись на Ланселот Плейс, Артур и Элли уединились в кабинете. Долгое время они пребывали в молчании. Макгрегор время от времени бросал взгляд на свою подругу, которая сидела, обхватив плечи руками и стиснув зубы. Когда она положила ладонь на поверхность журнального столика, он заметил, что пальцы ее мелко дрожат. Подойдя к двери кабинета, Артур позвал: «Джеймс?» Дворецкий появился на пороге в ту же секунду. «Старина», — устало проговорил Макгрегор, — «будь любезен, бренди и пару бокалов». Через пару минут Робертсон появился в кабинете с подносом, на котором стояла распечатанная бутылка выдержанного бренди, два пузатых коньячных бокала и блюдечко с дольками лимона, посыпанными сахаром. Артур кивком поблагодарил его и налил себе и Элли на три пальца янтарного напитка. Она отрицательно мотнула головой и отодвинула бокал. «Сейчас нам это нужно», — мягко произнес Артур, — «особенно тебе». «Мне сейчас нужна абсолютно ясная голова, Арти». «Ну, с такой-то порцией тебя еще никогда не развозило», — попробовал пошутить он, но Элли не отреагировала на шутку даже подобием улыбки. «Будь по-твоему», — Макгрегор сделал приличный глоток и, заедая коньяк лимоном, пробормотал. «А как называлась фирма, в которой работал Анри?» «Ха!» Элли силой ударила ладонью по поверхности стола, Артур едва успел подхватить подпрыгнувший бокал. «Ты в этом-то и проблема». «То есть?» «Анри участвовал в каком-то странном конкурсе. Как я поняла, организаторы искали криптографа высокого класса». «Он и был... прости, он и есть классный криптограф». «Да, но им нужен был не просто человек, владеющий компьютерной криптографией, но и эрудит во многих других областях, порой весьма странных». «Элли...» Макгрегор покручивал в руке бокал с коньяком. «Ты говоришь, они... им... но кто такие эти они?» «Анри пару раз обращался ко мне за помощью, скажем, разыскать старинные тексты. Как-то он прислал фрагмент, который... обрывался посреди фразы, ему нужно было продолжение. Но на мои вопросы о том, кто ведет такую странную политику найма на работу, он не отвечал, заявляя, что еще рано. Посмотрим, как все пойдет дальше. В общем, такие зигзаги. Но ведь он, как я понимаю, выиграл конкурс и был принят на работу». «Да. Однако название фирмы, которая наняла его, он мне не сообщил. Сказал, что дал подписку о неразглашении. Однако обмолвился... что по договору они будут платить не просто щедро, а сказочно», — его слова. «Он не позвонил мне даже тогда, когда они всей семьей улетали в Виргинию. Отзвонился уже из Штатов, сказал, что снял очень приличный дом в Аттенсе, говорил о том, что работа суперинтересная, оплата и впрямь сказочная, оставил номер домашнего телефона». «Звонить по которому сейчас бесполезно», — хмуро отметил Артур. «И номер мобильного». Сказал, что у них все не просто хорошо, а прекрасно. «Мобильного? Так почему мы сидим? Надо звонить сейчас же, хотя...» «Вот именно», — кивнула Элли. «Хотя...» Полиция наверняка прозванивала этот номер и, вероятно, взяла его на прослушку. «И что же? Чем это грозит ему или нам?» Она потерла лоб и полезла в сумочку, стоявшую на соседнем стуле. Достав мобильник, Элли стала просматривать список контактов, пока не вышла на нужную строчку, и вызвала номер, помеченный в адресной книжке, как «Генри. Мобильный», включив свой телефон на громкую связь. Макгрегор, сидевший через стол, слушал мерные гудки, после чего металлический голос произнес по-английски с явным американским акцентом: «Данный номер не обслуживается, проверьте правильность набора». Тот же текст прозвучал снова и снова. Элли отключила связь и посмотрела на Артура повлажневшими глазами. «Арти, мне всерьез страшно. Вся эта история начинает выглядеть очень мрачно». «Еще бы», — отозвался Макгрегор. «Убийство Николь более чем достаточный повод для тревоги». «А дети? А сам Анри? Где они? В его бегстве я не верю. Они были похищены, Артур». «Кем? Для чего?» «Даже если кузен и успел заработать пару сотен тысяч долларов, это не те деньги, ради которых идут на убийство и киднаппинг». «Да, конечно, это не деньги», — подумал Макгрегор, состояние которого составляло пару сотен миллионов фунтов, и вслух произнес: К тому же мы не знаем, где он работал. Какая-то таинственная фирма, укрывшаяся в Джорджии. Но уж ФБР должны знать, что это за компания, Арти. Нам нужно лететь в Аттенс. Погоди, милая. С чего ты взяла, что шериф Аттенса выложит нам всю информацию, если она у него есть вообще? Элли ударила ладонью по столу. Боже, у меня сегодня не мозги, а желе. Морган. Морган Хэнкок. Если меня не подводит память, заметил Макгрегор, а подводит она меня редко, губернатора Джорджии зовут Нейтан Дил. Кто такой мистер Хэнкок? Да на кой черт нам губернатор? Вспылила Элли. А с Морганом мы вместе проходили тренировки в Куантико, в Академии ФБР. Я помню, ты проходила практику по криминальной психологии и профайлингу в Куантико. И чем же может быть нам полезен Морган Хэнкок? Ты шутишь? Арти, старый друг в структуре ФБР? Макгрегор с сомнением покачал головой. Не знаю, Элли. Во-первых, Николь убили в Аттенсе. Это юрисдикция шерифа округа. Ты что, не знаешь, как ревниво местная полиция относится к вмешательству ФБР? Отвечаю на во-первых. Даже если они и подозревают Андрея в убийстве Николь, похищение людей, ведь пропали и дети, похитил их Андрей или кто-то, кто угодно еще, это федеральное преступление. Кроме того, Жескар Муро сам сказал, что ФБР уже в игре. У тебя есть какой-нибудь во-вторых? Есть, кивнул Артур. Вы с Хэнкоком стажировались в Куантико, это и впрямь недалеко от Джорджии. Но кто знает, где сейчас служит твой друг? В Вашингтоне, Флориде, на Аляске? Если да, то чем он нам поможет оттуда? Элли, нахмурившись, сделала пару глотков бренди, закурила галуаз и, выпустив струю сизого едкого дыма, с вызовом посмотрела на Макгрегора. И каким же образом все твои «если» мешают нам попробовать связаться с ним? Артур поднял руки, сдаваясь.